Глава третья. Приказчик Тодрес. Было утро, был день, будний день, понедельник. Светило солнце. На небе на западе недвижно стояла тучка, круглая, как орех, и было жарко. По дороге в местечко, по тропинке, среди мхов и болот, не спеша ковыляет старик, странник, человек Божий. За спиной у него котомка, в руке посох. Он идет и поет, мурлычет себе под нос. Ему весело, он рад. Вот он уже и дома. «Вот ты и дома, Пахом!» — говорит он себе и рад. По осени 7 лет будет, как он ушел из родного городка, из Лихова. За эти годы он исходил мать Россию вдоль и поперек. И в Киеве побывал, и на Афоне побывал. Гора Афон, гора святая. Примечание. Начало популярного религиозного романса «Гора Афон, гора святая». Афон – гора в Северной Греции, где находятся почитаемые православные монастыри, место паломничества. Конец примечания. И теперь, облегченный от грехов, душой просветленный, возвращается к себе на Посадскую улицу, доживать Богом отсчитанные дни. Он идет и поет. «Гора Афон, гора святая», мурлычет он чуть слышно. И вдруг останавливается. Он видит птицу, воробья. «Здравствуй, воробушка!» кричит он птице и приветливо машет посохом. «Здравствуй, касатик! Как тут без меня жил-поживал, а?» Постоит, поглядит на воробья. «Благословен Бог, даяй пищу всякой плоти». Примечание. Зачин после трапезного православного благословения. И добродушно посмеиваясь, грозя воробью морщинистым пальцем, пойдет дальше. А ему навстречу из местечка несутся шумы и стуки. Тум-тум — это бондарь. Бух-бух — это плотники на реке. Щелк-щелк — это ткачи. Наконец-то, наконец-то ткацкие станки заработали равномерно и четко, как в былые дни, как раньше. А то ведь в последнюю неделю с ними неладное делалось, лихорадило их. Час поработают, два стоят, два поработают, три стоят. Непорядок. Удивительный это был народ, лиховские ткачи. То за станком с утра до полуночи сила не оторвешь, цигарку выкурить некогда, то часами, днями, забросив работу, толпятся на улице, шумят, галдят, скандалят. Из-за чего, спрашивается? Стыдно просто сказать, из-за чего? Из-за гроша, из-за чепухи. Ой ли, из-за чепухи ли? Конечно, полушка или там грош — деньги небольшие. Каменный амбар на эти деньги не построишь. Пожалуй, и глиняный горшок на полушку не купишь, разве что с отбитым верхом. Но полушка да полушка — грош, грош да грош — копейка. копейка, да четыре, пятак. А пятак для лиховского ткача — это деньги, капитал. Пятак в руках умелой хозяйки — это черт знает что. Это обед, и не постный обед, праздничный обед. Суп будет заправлен ложкой сметаны, да. Обед на пятак был праздничный обед. Суде, примечание, праздничная трапеза, идиш, как говорили в Лихове. На обед просто тратили копейки три. И не потому, что такая в Лихове была дешевизна, а потому, что больше тратиться ткач не мог, кишка тонка. Сколько лиховский ткач выколачивал, работая день и ночь? 1,5 рубля в неделю, через силу 2. Это если без вычетов. А вычеты эти, ох уж эти вычеты. На вычеты логок был мастак. Природа его одарила необычайной сообразительностью в этом отношении. Разбуди его ночью в глубокий час и спроси, какие бы еще вычеты придумать, пане Логок, а? И он тут же, не размыкая глаз, ответит: а кайма, а бугорки, а морщинки? Хотя какие там к лешему кайма, бугорки, морщинки, сам бы толком объяснить не мог. Важно было не это. Важно было другое — сила сопротивляемости ткача. Логок был матерый волк, старый жох. Он знал, ткач, как все в мире, давлению поддается. Но давить, жать надо осторожно, постепенно, так сказать, медленно и верно. А то бывает, нажал разом, и трах, лопнуло. А это не годится, это накладно. Логок пробовал, нажмет и ждет, и глядит, каково. Поддается, поддается, черт дери. Нажмет сильнее, поддается. Шумят там у себя на улице ткачей, дерут глотку, а станки не бросают. Работают станки, ну и ладно. А что шумят, это плевать, у кого-то этого голова болит. Но вот на этот раз было как-то все неладно. Логок вчера выгнал депутатов. «Пошли вон, Вавила!» Депутаты в страхе стрекнули, бежали, не чуя ног. Но потому, что ткачи осмелились прийти к нему в дом, ворваться, Логок понял, что на этот раз дело будет неладно, и призадумался. Он уже и не рад был, что затеял эту кутюрьму с грошом. Пропади он. Время, видимо, неподходящее. Видимо, переждать надо. А вот отступить было нельзя. Поздно. Ткачи знали. Слово хозяина — закон. А тут на тебе, испугался, пятится. «Эхэ», скажут. Оставить же как есть тоже было нельзя. Кто знает, чем это все кончится. И Логок, поразмыслив, решил действовать так, ни в чем не уступая, пойти на мировую, договориться с ткачами. Надо было не лично, конечно, а через приказчика, через третьих лиц, повлиять как-то на ткачей, уговорить их, образумить, утихомирить как-то. Дескать, поскандалили и будет. Дескать, и хозяин готов вас простить, забыть про все. Дескать, мир, дружба. А вообще по всему видно, идут трудные времена. Ткачи, кроткие бараны, становятся зубастыми, колючими, стыд теряют. Плохо. «Кто там есть?» — сердито кричит Логок. «Чаю! Сейчас! Сейчас!» — в два голоса отвечают жена и прислуга. «Сейчас! Сейчас!» — бурчит Логок. «Дуры!» Было утро, светило солнце, ткачи работали. Ткачи усердно работали, пожалуй, чересчур усердно. Челнок щелкал удивительно громко. Похоже было, им управляет неспокойно рука. И потом, здрасте, ткачам сегодня мешало все и вся. Жена, сынишка, курица, клоп, прямо не подступись. Прямо злодеи-разбойники, не ткачи, кашкадавы. Уйди с глаз, хвороба, а то как шмакну, брысь, ну. Светило солнце, и на солнцепёке, на голом бугре жарились и парились, потом исходили убогие, слабоумные, хворые, калеки. Они сидели в два ряда, друг против друга, о чем-то говорили, о чем-то рассуждали, бормотали, лопотали, икали, рыгали, лаяли, тыкали палец себе в ухо и радостно мычали. Легко жилось им, убогим, беззаботно. Посадить бы на голом бугре 2-3 дерева, да переименовать бы речку Лиховку в реку Хидекель. Примечание. Одна из 4 рек, вытекающих из райского сада. Берешит. Бытие. Глава 2. Стих 14. «И совсем бы рай, Лиховский Эдем». Адамов и Ев, не знающих добра и зла, сколько хош, а зверей всяких, чистых и нечистых, хоть отбавляй. Вдруг убогие притихли и посмотрели вниз. Внизу, мимо бугра, проходил человек, могучий человек, великан, ростом в сажень. Лицо у него было красное, ноги у него были толстые, брюхо, что бочка, и до самого до брюха русая борода. Это был Тодрес, Логоков приказчик. Тодрес на всю окрестность славился ростом, брюхом и бородой. А уж ткачам-то и во сне виделась эта русая борода, похожая на куль, расчесанная и проглаженная пеньки. Пустить бы этот веник до бедной невесте, да на приданное, говорили ткачи. Столько б наткать можно, что ей, милой, век бы не сносить. Что именно привлекло внимание убогих? Бочка ли, веник ли? Трудно сказать. Но пока Тодрес проходил мимо бугра, убогие сидели тихо и смотрели на него во все глаза. Тодрес со своей стороны тоже посмотрел на убогих, и живот его заколыхался, заходил. «Хе-хе, народец!» Затем он глянул поверх бугра на небо и от удовольствия замурлыкал, как сытый кот. Небо было ясное, синее, и большое солнце стояло на небе. Теплынь, благодать, хорошо, рептодресс, слава Богу! Так степенно, важно, патриархам, Тодрес дошел до углового дома. Это было лиховское палаццо средней руки. Крыльцо, 4 ступеньки, дверь. За дверью зало, 7 шагов на 8. Окон 2. Одно на улицу, одно на помойную яму. Окно на улицу открыто, окно на помойку наглухо закрыто, заколочено. Тодрес поднялся на крыльцо, толкнул дверь, ступил через порог и чуть не грохнулся, чуть не упал. Поперек двери стояла корыта, а в корыте барахтался ребенок, щуплый птенец с острыми коленками и синим носом. Тодрес споткнулся о корыто. Вода толчка вздыбилась, плеснулась через край, и младенец захлебнулся, захлюпал, как утка. «Хлю-хлю-хлю!» «Хане, убери корыто!» — сказал из угла мужской голос. «Видишь, пришли». Ханя, должно быть, и сама видела, что пришли, и, должно быть, видела, кто пришел. Очень уж поспешно она убрала корыто. А вот Тодрес, тот со свету ничего не видел. Он сказал, обращаясь к печке, в расчете, что где-то там, в районе печки, сидит хозяин, ткач-гених. «Проходил мимо. Дай, думаю, зайду», — сказал он. «Дай, думаю, погляжу, как гених. А что?» Он ощупью нашел стул, сел. Огромный, рыхлый, как тесто, и тяжело задышал. «Пф-пф-пф!» Тодрес не ошибся. Из-за печки, бесшумно, как рыба, выплыл хозяин, тщедушный человек в жилетке и в картузе. Так как гость был редкий, сам Тодрес, подумать только, то гених по сему случаю на ходу приводил себя в порядок, а то неудобно как-то. Тер ладонью лоб и щеки, запихивал в штаны, вылезшую наружу нижнюю рубаху и, взявшись двумя пальцами за нос, звучно сморкался. Затем, видимо, считая, что он сделал все, что от него требовалось, гених подошел к гостю и, не осмеливаясь протянуть руку, ограничился тем, что несколько раз кивнул и сказал протяжно и в высшей мере почтительно: «Кого я вижу, рептодресс?» «Ну да, я», — сказал Тодрес. «Дай, думаю, зайду, дай, думаю, посмотрю, как он там, гених. Ну, как ты, гених, а?» «Спасибо, рептодресс», — сказал гених. «Ничего себе! Все здоровы! Ханя, сын!» «Слава Богу, рептодресс!» «Где она, Ханя?» Тодрес обернулся. Но ни Ханя, ни ребенка уже не было в комнате. Скрылись куда-то. «Ушла», — сказал Тодрес. «Ты, гених, вот что! Ты ей от моего имени скажи, что не годится это, ребенка при открытом окне купать. Продует сквозняк жену». «Я уже то», — начал гених. Но Тодрес его сразу же перебил и заговорил совсем о другом.